100 лет не была в Москве. Ольга с дамской сумкой, уже одетая, вышла из купе, чтобы не мешать Игорю вытащить чемодан из-под полки. С родителями ездила примерно в таком же возрасте или чуть младше. А я только один раз был, после первого курса. Мы скоро прибываем. Проводница сказала, что минут через 10. Идем по графику, так что мэру ждать не придется. Не факт, что встречать будет он. Может кого-нибудь прислать. Фото у него есть, а вскакивать в такую рань... Может быть, пойдем к выходу? Ну, тебе что, не терпится? Нечего мешать проводнице, это конечная остановка. А несколько минут погоды не сделают. Иди лучше обратно в купе, присядь. Они посидели минут 5, глядя через открытую дверь в темноту за окном коридора, озаряемую светом проплывающих мимо станционных фонарей и прожекторов. Поезд резко сбавил ход. Слева и справа за окнами были видны стоящие на путях составы. Еще несколько минут хода, и они прибыли на Казанский вокзал. Попрощавшись с проводницей, Игорь в числе первых вышел из вагона, поставил на заснеженный перрон свой чемодан и подхватил спускающуюся по ступенькам Ольгу. «Славины?» – спросил у них подошедший мужчина, чье мощное телосложение не скрадывало даже зимняя одежда. «Они самые», – отозвался Игорь. «А вас направили нас встречать?» «Да, у меня здесь машина. Вам помочь с чемоданом?» «Нет, не надо. Пойдемте быстрее, а то у вас хорошо подморозило. У нас гораздо теплей, а с непривычки мороз пробирает». Следуя за своим провожатым, они поднялись в здание вокзала, прошли несколько помещений и спустились эскалатором на первый этаж. На выходе столпилась небольшая группа приезжих, которых наряд полиции прогонял через рамки металлодетекторов. Для чего это делалось, было непонятно. На проход почти каждого аппарат реагировал звуковым сигналом, но реакции полицейских не наблюдалось. Люди забирали свои вещи и отбывали в город. Нет, одного из пассажиров, чем-то не понравившегося стражам порядка, все-таки отвели в сторону и стали с ним разбираться. Провожатый сунул что-то под нос старшему наряда и прошел мимо толпы, жестом показывая Славиным следовать за ним. В дожидавшейся их машине работала печка и было тепло. До места добирались около часа, хотя, по мнению Игоря, проехали не так и много. Несмотря на раннее утро, дороги были забиты автотранспортом и частенько приходилось стоять или ехать буквально со скоростью пешехода. «А не проще было бы поехать на метро?» – спросил Игорь. «Проще», – согласился провожатый. «Но там нельзя гарантировать безопасность. Да и от ближайшей станции метро все равно бы пришлось ехать машиной». Машина въехала во внутренний двор дома старой застройки и остановилась у одного из подъездов. Провожатый вышел сам, открыл дверцу машины и помог выйти Ольге. Игорь выбрался следом за ними и подошел к багажнику, из которого водитель уже извлек их чемодан. Машина отъехала к небольшой площадке для парковки автомобилей. Они подошли к массивной с виду входной двери с коммуникатором домофона. «Это что, видеокамера?» – спросила Ольга. «Да, домофон оснащен камерой. Не нужно, пожалуйста, тыкать в нее пальцем». Ключа у провожатого не было, поэтому он набрал код квартиры и нажал кнопку вызова. «Станьте, пожалуйста, так, чтобы вас было видно», – попросил он Славиных. «Сергей, это я с клиентами. Все нормально, открывай». В квартире поднимались в новом просторном лифте, да и внутренняя отделка подъезда и лестничных пролетов была вполне современной, контрастируя со внешним видом дома. Перед входной дверью повторилась процедура позирования перед камерой и переговоров с охраной. Дверь открыл симпатичный парень, одетый не в камуфляж, как и ожидала Ольга, а в обычные брюки и водолазку, которая обтягивала нехилые мышцы. Оружие у него Ольга не увидела. «Проходите, пожалуйста», – сказал он, отступив в сторону. «Вас ждут. Чемодан оставьте пока здесь. Верхнюю одежду можно повесить во встроенный шкаф чуть дальше по коридору. Там же возьмите тапочки. Обувь можно не снимать, ковров там нет, но в комнатах тепло. Запаритесь. Потом проходите в дверь напротив в гостиную». Избавившись от пальто и переобувшись в мохнатые тапочки, они прошли в просторную гостиную, где их уже ждал Игорь Юрьевич, просматривавший стопку каких-то распечаток. «Здравствуйте, ребята, присаживайтесь. Сейчас Анна принесет чай и пирожные, а позже поедите нормально. Валерий Сергеевич уже выехал и скоро будет здесь». «А разве он не здесь живет?» – спросила Ольга, садясь в мягкое удобное кресло. «Нет, в этой квартире останавливаются его гости, такие, как я. Иногда он здесь же с ними встречается, как сейчас. Сам он живет совсем в другом месте». «Вы как доехали? Все благополучно?» «Хорошо доехали», – ответил Игорь. «В купе были вообще одни, да и уровень сервиса вполне приличный. Мы в поезде, по сути, только переночевали, но успели почувствовать». «На Ольгу не косились?» «А некому там особенно было коситься. Вагон полупустой, да и народ почти сразу стал укладываться спать. Проводница, правда, фыркнула и посмотрела очень выразительно, но кого они там только не возят? Давно ко всему привыкли, наверное». Вошла миловидная женщина лет 40, принесла чашки с чаем и нарезанный кусочками Наполеон. «Ваша работа?» – поблагодарив горничную, спросил у мэра Игорь, показывая рукой на торт, который уже за обе щеки уплетала Ольга. «Пусть девочка порадуется», – посмеиваясь, ответил тот. «Вредно такое много есть, особенно натощак. Но тому, кто может сам исцелять людей, подобная малость не должна навредить. А удовольствие получит». «Спасибо», – поблагодарила Ольга. «Ты бы лучше сам ел, пока хозяина нет. Или пока я сама все не прикончила». Едва не успели управиться с тортом и умыться в шикарной ванной комнате, как в сопровождении телохранителя появился сам хозяин. Олигарх оказался обычным с виду мужчиной лет 50 в джинсах и в вельветовой куртке. «Здравствуйте», – поздоровался он со своими гостями. «Привет, Игорь. Познакомишь с молодежью?» «Здравствуй, Валера», – отозвался мэр. «Конечно, познакомлю. Это та самая семья, о которой мы с тобой говорили. Это мой тезка, Игорь, а по батюшке Викторович, но я думаю, по молодости лет обойдемся и без отчества. А это симпатяга, воскресшая из мертвых, подруга моей жены, Ольга. Отчеством Александровна мы тоже пренебрежем». «Так вам 28 лет?» – недоверчиво спросил Валерий Сергеевич. «Пока только 27. 28 будет еще только через 4 месяца». «Это все меняет. Как же вы умудрились так помолодеть, если не секрет? Мне Игорь говорил, что это как-то связано с вашим даром целителя. Ну уж больно слабо верится. Я справлялся по части целителей. Ни у кого ничего подобного не наблюдалось. Может быть, вы нам все-таки врете, и вы не та, за которую себя выдаете. Светлана Анатольевна, в конце концов, могла и ошибиться». «Игорь, покажи фото», – попросила Ольга мужа. «Вот, можете посмотреть. Это мы с мужем в возрасте 15 лет, в конце 9 класса. Похоже?» «Один в один», – согласился олигарх. «Но внешнее сходство еще не является доказательством истинности ваших слов». «Других доказательств, извините, не будет. Если вас не убедили мои слова, вы и мужу не поверите. В конце концов, какая вам разница? Я предлагаю вам свои услуги по излечению нужных вам людей, а вы это, соответственно, оплачиваете как деньгами, так и ответными услугами». «Деловое соглашение», – усмехнулся олигарх. «Вот именно. Вы что-то имеете против? Здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Потерявшие его люди часто готовы платить миллионы, только редко кому удается его вернуть. И не всегда в этом могут помочь деньги. Я вам, конечно, не организую конвейер по исцелению, но одного больного в неделю вылечить смогу, а то и двух. Отсутствие нарушений в организме – это не только хорошее самочувствие, это еще и долгая жизнь». «И вы это реально сможете сделать?» «Я что, по-вашему, похожа на дуру? Чего бы это я вообще с вами связывалась, если бы не могла выполнить то, что обещаю? Я у вас разве что-то прошу авансом? Все, что я говорю, легко поддается проверке. Найдите мне тяжело больного человека, и я вам его подниму на ноги за пару вечеров. Только все нужно обставить так, чтобы обо мне знало как можно меньше народа. Почему так, вы и сами должны понимать. и поторопитесь. Мы дня через 3 должны вернуться обратно. Если у вас все получится, и я захочу воспользоваться вашими услугами, что вы за это потребуете? Для этого нам придется переехать в Москву. Поэтому нам нужно будет оформить московскую прописку и предоставить жилье. Поначалу можно во временное пользование, а когда вы решите, что я для вас достаточно полезна, то и в собственность. Естественно, что этот труд нужно будет оплачивать. Здесь я с вами торговаться не буду. Оставляю сумму на ваше усмотрение. Не думаю, что вы будете жмотничать и на нас экономить. Мужа тоже нужно будет устроить. Он прекрасный инженер, так что вы его вполне можете использовать на одном из ваших предприятий. Через 4 месяца мне исполнится 16 лет, и я, с вашим содействием, хочу узаконить свои отношения с мужем. Еще при необходимости вы обеспечиваете меня охраной. Вот и все требования. Как видите, ничего чрезмерного. Действительно, очень скромные пожелания. А вы, Игорь, что молчите? Я полностью согласен с женой. К тому же это она к вам на работу устраивается. Я в случае чего и сам работу найду. А ваша квартира? Квартиру я пока продавать не буду. Сдам в аренду. Для Москвы это все равно не деньги. Ладно, устроим вам проверку, а потом уже будем договариваться. Сейчас мой шофер отвезет вас позавтракать, а потом навестите клиента. Пока будете лечить, поселитесь в этой квартире. Мой друг сегодня возвращается домой, так что на следующие 3 дня это ваша жилплощадь. Действуйте.